Рядом с Сомабулой, храбрым старым воином, сидел Бабиан, принц из рода Кумалу, и все остальные. Они хранили молчание, их серьезные лица освещал костер, в который подбросили дров, и языки пламени взлетали почти до высокой крыши. Вожди наблюдали за королем. Лабенгула лежал на спине, положив голову на низкую резную подставку. Он был обнажен, не считая сухой выдолбленной тыквочки, прикрывавшей головку пениса. Огромный живот возвышался горой, конечности казались стволами деревьев. Четыре жены сидели вокруг него на коленях, каждая держала сосуд с топленым говяжьим жиром. Они умощали короля, покрывая его тело толстым слоем жира от горла до лодыжек. Закончив, женщины поднялись и вышли через низенькую дверь в задней части хижины, которая вела на женскую половину. Тихонько напевая, шаркая ногами и покачиваясь в такт песни, вошли молодые жены. Каждая несла на голове обожженный глиняный горшок для пива, только наполнен он был не пузырящимся пивом из проса. Женщины опустились на колени по обе стороны Лабенгулы, и по знаку старшей жены каждая вытащила из горшка большой неотшлифованный алмаз. Они принялись украшать короля драгоценными камнями, выкладывая узоры, которые прочно держал на месте толстый слой жира. Работа шла быстро, женщины делали это не первый раз. Под их руками Лабенгула преобразился, превратившись в какое-то мифическое существо, получеловека, полурыбу с блестящей чешуей. Алмазы отражали свет костра, отбрасывая его на стены и крышу. В глазах зрителей словно замелькали золотистые мушки. Ослепленные вожди удивленно закряхтели и повысили голос, хором воспевая короля. Наконец жены закончили работу и тихонько уползли прочь, оставив Лабенгулу лежать на пышных мягких мехах. От горла до запястья и лодыжек короля покрывала блестящая кольчуга из бесценных алмазов. Его грудь и живот вздымались и опадали в такт дыханию, и невообразимое сокровище ярко горело и сверкало. «Вожди Матабеле, принцы Кумало, восславьте короля! Байетте, Байетте!» — загремели крики зрителей. Потом наступило полное молчание, все ждали. У короля вошло в привычку раздавать награды после ритуального показа сокровищ племени. «Базо!» — звучно произнес Лабенгула. «Выйди вперед!» Молодой человек поднялся со своего места в самом заднем ряду. «Баэт Нкоси!» «Базо, я доволен тобой. Я исполню одно твое желание. Чего ты хочешь? Проси!» «Мое единственное желание, чтобы король знал всю глубину моей любви и преданности. Молю тебя, дай мне поручение. И если оно окажется жестоким, трудным и кровавым, то мое сердце и мои уста будут вечно воспевать короля». «Клянусь королевским задом, Чаки, твой щенок рвется к славе», — Лабенгула посмотрел на Ганданга, сидевшего в переднем ряду вождей, «и посрамляет тех, кто просит безделушки, скот и женщин». Он на мгновение задумался, а потом хихикнул. «В направлении восхода солнца, в двух днях пути от лесов в Сомабулы, на высокой горе живет мошонский пес, который воображает себя великим магом, неподвластным королю. Его зовут Пемба». Из рядов старейшин послышалось шипение, все невольно втянули воздух. За последний сезон король трижды посылал отряды против Пембы, и трижды воины возвращались с пустыми руками. Пемба их всех выставил на посмешище. «Возьми 50 человек из своего старого импи, маленький топор, и принеси мне голову Пембы, чтобы я собственными глазами увидел его наглую улыбку». Байетте от радости Базу одним прыжком перемахнул через седые головы сидящих на корточках вождей, легко приземлился возле костра и затанцевал ритуальный воинственный танец. «Вот так я проткну мерзкого предателя! Вот так вырву внутренность его сыновей!» Вожди улыбались и снисходительно кивали, но в улыбках сквозило сожаление. Ярость и огонь молодости давно остыли в их сердцах. Лабингула сидел на козлах повозки. Большой четырехколесный фургон длиной в 24 фута был сделан в Кейптауне из добротного английского дуба, однако на нем виднелись отметины, оставленные долгим тяжелым путешествием с юга. Много лет фургон не двигался с места, сквозь спицы колес проросла трава. Парусина выцвела до бела и покрылась коркой помета, оставленного гнездившимися на крыше курами, и все же навес служил защитой от солнца, а скамейка на козлах приподнимала короля над толпой придворных, охранников, детей, жен и просителей, которые толпились на огороженной чистоколом площадке. Фургон служил королевским троном, а площадка — залом для аудиенций. На аудиенцию должны были прийти белые, и по этому случаю Лабингула облачился в роскошные европейские одежды. Расшитый золотом мундир когда-то принадлежал португальскому дипломату. Теперь золотые галуны потускнели, одна эполета оторвалась, рукава закрывали руки лишь до середины предплечий, а сам мундир не сходился на благородном брюшке короля дюймов на 12. В правой руке Лабингула держал церемониальное копье с древком из красного дерева и серебряным лезвием. Он махнул рукой, подзывая из толпы парнишку. Подросток трясся от ужаса, голос у него так дрожал, что королю пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать слова. Я подождал, пока леопард войдет в загон с козами, потом подполз и закрыл дверь, завалив ее камнями. — Как ты убил зверя? — спросил Лабингула. — Проткнул его отцовским осягаем сквозь отверстие в стене. Мальчишка подполз к Лабингуле и положил к его ногам пятнистую черно-золотую шкуру. — Выбери три коровы из королевского стада, малыш, и отведи их в отцовский крааль. Скажи ему, что король дал тебе почетное имя. С этого дня тебя зовут тот, кто смотрит в глаза леопарду. Ломающимся голосом подросток пропищал слова благодарности и попятился прочь. Затем вышел голландец, самоуверенный гигант, и раздраженно сказал, «Я уже 3 недели жду, пока король решит...» Его слова перевели Лабингуле, и он заговорил, словно рассуждая вслух. «Посмотрите, когда он злится...» У него краснеет лицо, словно сережки на голове черного стервятника. Скажите ему, что король не считает дни. Кто знает, может быть, придется ждать еще столько же. Лабингула махнул копьем, отправляя голландца в освояси, взял стоявшую рядом на козлах бутылку шампанского и отхлебнул, проливая шипучую жидкость, нашитый золотом мундир. Внезапно лицо короля озарилось улыбкой, хотя голос прозвучал недовольно и ворчливо. «Но, Муса, дочь милосердия, я послал за тобой еще вчера. Меня мучают страшные боли. Почему ты так задержалась?» Орел летает, гепард бегает. «А моя скорость ограничена скоростью мула, мой король», — ответила Робин Кодрингтон, пробираясь по заваленной нечистотами земле. С помощью мухобойки она расчищала себе дорогу сквозь толпу, заодно больно ткнув одного из королевских палачей в черных накидках. — С дороги, людоед! — чопорно заявила она. — Убирайся прочь, убийца детей! Палач проворно отпрыгнул в сторону и злобно посмотрел ей вслед. — Что случилось, Лабингула? — спросила Робин, добравшись до фургона. — Что на этот раз тебя мучает? — Ноги горят! Точно их наполнили горящими угольями! — Подагра! — определила Робин, пощупав распухшие конечности. «Ты пьешь слишком много пива, слишком много бренди и шампанского». Она открыла сумку. «Что ж мне теперь от жажды умирать?» «Но, Муса, зря тебя так назвали. Твое сердце не знает жалости». «Как будто твое знает», — парировала Робин. «Я слышала, ты послал еще один отряд, чтобы убить Пембу». «Он всего лишь Машона», — засмеялся Лабингула. «Пожалей лучше короля, у которого живот словно острыми камнями набили». «Несварение. Чревоугодие убило твоего отца и тебя тоже убьет», — укорила Робин. «Ты меня еще и голодом уморить хочешь, чтобы я стал тощим белым человечком, которого никто не уважает?» «Тощий, но живой? Или толстый и мертвый? Выбирай сам», — заявила Робин. «Открой рот». Лабингула поперхнулся микстурой и нарочито закатил глаза. «Лучше болезнь, чем вкус твоего лекарства». Я оставлю тебе 5 таблеток. Ешь по одной, когда ноги распухнут, и боль станет нестерпимой. 20, — сказал Лабенгула. — А лучше целую коробку. Я, Лабенгула, король Матабелеленда, повелеваю тебе оставить всю коробку этих маленьких белых пилюль. — 5 штук, — твердо ответил Робин. — А то опять слопаешь все сразу. Король оглушительно расхохотался и чуть не упал с козел. — Пожалуй, я прикажу тебе оставить маленькие белые хижины в Каме и переехать поближе ко мне. — Я не послушаюсь твоего приказа. — Именно поэтому я и не приказываю, — снова расхохотался Лабенгула. — Это не краль, а позорище, грязь, мухи. Пара обглоданных костей и немного собачьего дерьма еще не убили ни одного Матабеля, — заявил король. Затем посерьезнел и поманил Робин ближе, понизив голос, чтобы остальные не могли его услышать. Тот голландец с красным лицом хочет построить факторию на переправе через реку Гуньяни. Этот человек — проходимец. Он привез никудышные товары и будет обманывать твой народ. Посланец принес эту книгу, Лабенгула передал ей сложенный листок, прочитай ее мне. Это от сэра Фрэнсиса Гуда. Он хотел бы почти целый час, разговаривая хриплым шепотом, чтобы никто не подслушал, Лабенгула советовался с Робин по самым разным вопросам, от письма британского представителя до менструальных недомоганий младшей жены. Наконец он сказал: «Твое появление здесь сладко, точно первый дождь после долгой засухи. Что я могу сделать, чтобы доставить тебе удовольствие? Разреши своим подданным приходить в мою церковь». На этот раз король хмыкнул с сожалением. «Но, Муса, ты настойчива, как термиты, которые грызут столбы моей хижины». Он задумчиво нахмурил брови, а потом улыбнулся: «Хорошо. Можешь взять одного человека. Только это должна быть женщина, жена вождя королевской крови и мать 12 сыновей. Если среди моих подданных найдется такая, то возьми ее. Полей на нее воду и сделай ей знак на лбу. Пусть она поет песни трем белым богам, если ей этого хочется». На этот раз усмехнулась Робин хитро и проказливо: «Лабенгула, ты жестокий человек и слишком любишь поесть и выпить, но я все равно люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, но, Муса, тогда у меня есть еще одна просьба». — Говори. — Юноша, сын моего брата, Хэншо. Королю всегда все известно. — Так что с ним? — Выслушает ли король его прошение? — Пришли мальчика ко мне. Корзины для зерна, сплетенные из веток и обмазанные глиной и коровьим навозом, были до краев полны высушенными на солнце початками кукурузы и стояли на самом краю пропасти, приподнятые на шестах, чтобы обеспечить сквознячок и оградить запасы от крыс и других вредителей. «На целую армию хватит», — уныло подумал Базо. «Голодная смерть осажденным не грозила». «Жалкий пес наколдовал хорошие дожди над своими полями», — буркнул Зама, правая рука Базу. «Кукуруза у него столько, что девать некуда. Он и впрямь умеет вызывать дождь». «Вода», — вслух подумал Базу, глядя на отвесную скалу над головой. За корзинами виднелись крыши хижин. «Может, жажда заставит их сдаться?» Зама принимал участие в одной из неудавшихся попыток захвата крепости, и Базу спрашивал его совета. «Три вождя пытались это сделать», — ответил Зама. «Потом поймали одного Машона, и он сказал, что там есть источник, в котором сколько угодно воды». Солнце стояло над скалой, и Базу прищурился. «Вон там много пышной зелени», — он показал на узкую трещину, которая рассекала вершину надвое. «Наверняка это и есть источник». Словно подтверждая его слова, из расщелины вышла крохотная фигурка, которая снизу казалась укороченной. Девушка несла на голове сосуд из тыквы. Зеленые листья затыкали горлышко, чтобы вода не расплескалась. Поднявшись по незаметному снизу выступу, девушка исчезла на вершине утеса. «Придется лезть наверх», — проворчал Базу. «Легче летать научиться», — ответил Зама. «На эту скалу не залезть ни бабуину, ни антилопе-прыгуну». Гладкий серый камень кое-где покрывали полосы лишайников, зеленые, синие, красные, похожие на засохшие краски на палитре художника. — Пошли, — сказал Базу. Они медленно направились в обход утеса, с вершины которого за ними внимательно следили вооруженные дозорные. Едва Матабеле приближались к подножию скалы, сверху обрушивался град камней, высекая искры из осыпей и пролетая над самой головой. С недостойной воинов поспешностью Базу и Зами приходилось отскакивать в сторону. «Машонские штучки!» — недовольно бурчал Зама. «Вечно они камнями бросаются! Нет бы на копьях сразиться!» Местами скалу рассекали вертикальные трещины, однако ни одна из них не доходила от подножия до вершины, и ни одна не могла служить дорогой наверх. Базу высматривал участки камня, отполированные лапами диких бабуинов или выщербленные копытами крохотных, похожих на серн антилоп-прыгунов, они бы указали путь к вершине. Никаких следов. Отвесные скалы превращали поселение на вершине в неприступную крепость. «Вон там!» — Зама показал на крохотную выемку в стене. Двое воинов однажды попытались пробиться наверх, залезли до того кустика. Кустик рос в трещине на высоте 100 футов над землей. Потом выступ сузился и пропал. Они не могли ни двинуться дальше, ни вернуться назад, и висели там 2 дня и 3 ночи, пока не выбились из сил и не упали на камни точно раздавленные жуки. Матабеле пошли дальше и к закату вернулись на то же место, откуда начали путь, к лагерю, разбитому под лестницей. Люди Пембы построили лестницу из длинных прямых шестов, связанных веревкой из коры, и опустили ее с самой низкой точки скалы, там, где глубокая расщелина прорезала вершину до высоты 50 футов над землей. Тяжелая лестница, хитроумно уравновешенная округлыми камнями, служила подъемным мостом. Достаточно потянуть за веревки, и крепость на скале становилась неприступной, как сейчас. Солнце зашло, а Базо все стоял, опираясь на длинный боевой щит, смотрел на вершину скалы, пропуская мимо ушей приглушенные оскорбления, доносившиеся сверху в вечерней тишине. «Прыщи на толстой заднице, лабингулы! Щенки бешеного пса, лабингулы! Высохшее дерьмо раздутого слона Матабеле!» Только когда вершину скалы поглотила темнота, Базу наконец отвернулся, хотя продолжал сидеть у костра допоздна и лег спать лишь после того, как яркая белая звезда взошла над утесом. Даже во сне ему не было покоя, снилась вода, потоки, озера и водопады. Базу проснулся до рассвета и, убедившись, что его часовые не заснули на посту, выскользнул из лагеря под прикрытием темноты. Он подобрался к самому подножию скалы, к тому месту, над которым вчера заметил заросшую зеленью расщелину и выходящую из нее девушку с кувшином. Услышав журчание, Базу воспрянул духом. Он пошел на звук, на ощупь пробираясь в темноте, и наткнулся на родник у подножия скалы. Фонтанчик вытекал из темной впадины в отвесной стене. Вода заполняла небольшую естественную выемку в камне и переливалась через край, исчезая в сухой почве равнины. Базу зачерпнул пригоршню, вода ледяная и вкусная. Он торопливо обследовал стену, пока не рассвело, чтобы часовые наверху не обнаружили соглядатая. «Вставайте!» — закричал Базу, вернувшись в лагерь. «Ну-ка все живо, вставайте!» Быстрые, как леопарды, воины вскочили на ноги, зажав копья в руках. «В чем дело?» — прошипел Зама. «Будем танцевать», — ответил Базу. Изумленные воины недоверчиво переглянулись. Они плясали у северного склона холма, самого дальнего от источника и лестницы. Все племя Пембы выстроилось на вершине, чтобы посмотреть на танец. Сначала зрители озадаченно молчали, потом разразились хохотом, грубыми насмешками и градом камней. «Я насчитал 400 взрослых», — пропыхтел Зама, притопывая, подпрыгивая и протыкая воздух копьем. «Нам всем хватит повеселиться», — согласился Базу и кувыркнулся в воздухе, держа щит над головой. Матабеле танцевали, пока солнце не достигло зенита. Базу отвел отряд обратно в лагерь, растянулся на своей постилке и мгновенно уснул. Недоумевающие воины уставились на заму, но тот лишь пожал плечами и закатил глаза. За час до заката Базу проснулся. Съел маленькую кукурузную лепешку, выпил немного кислого молока, потом позвал заму и тихо говорил ему что-то, пока не стемнело. Зама слушал с горящими глазами, кивая в ответ. Базу во время разговора точил серебристое лезвие осигая. Свет костра вспыхивал звездочками на режущем крае. С наступлением темноты Базу поднялся, отдал пятнистый щит заме и, вооруженный одним копьем, вышел из лагеря. Возле источника у подножия скалы он снял набедренную повязку, накидку и головной убор, свернул их и спрятал в трещине. Полностью обнаженный, с привязанным за спину осигаем, Базо ступил в каменную чашу маленького водоема. Отражение звезд на поверхности воды раскололись на части, бьющий из скалы водопад окатил его ледяной водой, дыхание перехватило. Базо вздрогнул и сунул руку в темное отверстие. Найдя крохотную зацепку, он сделал глубокий вдох и подтянулся. Мощная струя воды била по голове, Базо задержал дыхание, лихорадочно пытаясь втиснуться в каменную дыру. Давление воды не пускало, приходилось напрягать все силы, чтобы дюйм за дюймом продвигаться вперед. В груди горело от недостатка воздуха, но Базо упорно полз вверх. Казалось, что он больше не выдержит и соскользнет обратно в бассейн, как вдруг голова очутилась над водой. Базо отчаянно хватал воздух ртом, упираясь плечами и коленями в гладкий, отполированный водой камень колодца, сопротивляясь стремительному потоку. Вокруг царила полная темнота, хоть глаз коли. Она казалась физически ощутимой и безжалостно давила на плечи. Базо подтянулся повыше, нашел крохотную зацепку и, приложив все силы, продвинулся на несколько футов. Он немного передохнул и снова потянулся вверх. Толстые склизкие наросты водорослей покрывали гладкий, как стекло, камень. Тело сводило от ледяного холода, кости болели, онемевшие пальцы с трудом сгибались. Поток тянул вниз, колотил по плечам, оглушительно ревел рассерженным зверем. Вода забивалась в нос, рот и уши. Базо упрямо пробирался вверх по изгибам туннеля. Иногда колодец шел горизонтально и приходилось ползти на животе. Если слишком резко поднять голову, чтобы глотнуть драгоценного воздуха, то макушка больно стукалась о каменный потолок. Большей частью туннель шел вертикально. Базо упирался локтями и коленями, чтобы удержаться в потоке, обдирая о камни, размягченную водой кожу. Дюймы превращались в ярды, минуты, в часы, а Базо по-прежнему полз вперед. Колодец внезапно сузился настолько, что Базо застрял. Холодный скользкий камень упирался в плечи и давил между лопатками, не давая двинуться ни вперед, ни назад. Каменная пасть поймала его в ловушку. Он завопил от ужаса, но крик заглушила ревущая вода и хлынула в горло. Базо боролся из последних сил и, оттолкнувшись ногами, вдруг попал в узкую пещеру, где ослабевшее течение забурлило небольшими водоворотами, позволяя перевести дух. Откашливаясь от попавшей в легкие воды, Базо понял, что на спине нет осигая, и принялся ощупью искать его, потянул за привязанный к руке кожаный ремешок. На другом конце что-то оставалось. Базо осторожно выбрал ремешок, и пальцы сомкнулись на знакомом древке. Он от радости разрыдался и прижал губы к бесценной стали. Отдышавшись, он понял, что воздух в пещерке свежий. Кожу ласкал нежный теплый ветерок. Базо чуть не запрыгал от радости. Тепло приходило снаружи, просачиваясь в ледяную гробницу ревущего потока. Найдя вертикальную трещину, из которой тянуло сквознячком с поверхности, Базо собрал неизвестно откуда взявшиеся силы и полез наверх, медленно продвигаясь вперед. Внезапно перед ним загорелась белая искорка света, отражаясь в несущемся черном потоке. Базо высунул голову наружу, ночной ветерок погладил щеку, в ноздри ударил запах дыма, травы и земли, все еще сохраняющий солнечное тепло. Прямо над головой в ночном небе висела яркая белая звезда. Жуткий колодец соединял водоем у подножия скалы с источником на вершине. Сил хватило только на то, чтобы отползти на несколько шагов от воды. Укрывшись под кустом, Базо с пыхтением опустился на мягкую подстилку из листьев и, должно быть, задремал от изнеможения и холода. Он вздрогнул и очнулся. Небо посветлело, над головой чернел силуэт ветвей кустарника. Базо с трудом поднялся, кости ломило, ободранные локти и колени горели даже от прикосновения предрассветного ветерка. От водоема к вершине скалы вела узкая тропа, хорошо утоптанная множеством ног. Посмотрев вниз, Базо увидел освещенный луной лес и крошечные искорки, сторожевые костры лагеря Матабеле. В движении мускулы потеплели и расслабились, кровь прилила к конечностям, придавая сил. На вершине Базо ожидал встретить дозорного, но там было пусто. Он осторожно выглянул из-за камней, разглядывая мирно спящий поселок. «Клянусь зубами Чаки, они дрыхнут, как зажравшиеся ленивые псы», — мрачно подумал Базо. Все двери были плотно закрыты, из трещин в стенах просачивался дымок. Жители задыхались от дыма, лишь бы избавиться от москитов. В ближайшей хижине кто-то хрипло закашлялся. Базо хотел было выскользнуть из укрытия, но заметил в полумраке какое-то движение между хижинами и пригнулся к земле. Прямо на него торопливо шла темная фигура. Он покрепче перехватил древко осягая. К счастью, человек остановился, не дойдя нескольких шагов до укрытия Базо. Сгорбленная старушечья фигура вдруг распрямилась и сбросила кожаную накидку, которая защищала от предрассветного морозца. Базо закусил губу, сдерживая невольный вскрик. Перед ним стояла обнаженная девушка. В чем-то девушка была похожа на ребенка, пухлые ягодицы и неуклюжая поза со слегка повернутыми внутрь ступнями. Первые лучи солнца горели на темной коже ярко-желтым светом. Аккуратная головка ровно сидела на длинной тонкой шее. Макушку покрывал замысловатый узор из тесно переплетенных косичек. Девушка встала лицом к Базо. Высокий гладкий лоб, египетские скулы, безупречный изгиб губ, симметричных, как крылья бабочки. Она оглянулась, и в огромных раскосых глазах отразились солнечные лучики. Девушка присела. Раздалось журчание. От этого звука сердце Базо вдруг переполнилось нежностью. Какой невинный и естественный поступок! Она встала. Снова на мгновение показалось ее лицо, прежде чем его скрыла накидка. Ничего прекраснее Базо в жизни не видел. Он смотрел девушке вслед, пока она торопливо пробиралась между хижинами, и его пронзило острое влечение. Базо еще долго лежал в укрытии, а когда, наконец, пополз вперед, то понял, что никак не может забыть о девушке.